Море белизны. Море черноты. Олеся проснулась в нигде. Перед ней был все тот же ограниченный окном прямоугольник неба, разлитого по асфальту молока. Внутри та же самая усталость, что и накануне. Олеся чувствовала себя болванчиком с тяжелой деревянной головой, будто и не было этих минут, часов, дней ночного сна. Сесть. Ненастоящая постель шуршит, как толстая полиэтиленовая пленка. Спустить ноги на пол. Ненастоящий ламинат, ни теплый, ни холодный, покалывает стопы песчаными крупицами. Упереться руками и выпрямиться. Кажется, тело принадлежит кому-то другому. Что если оно тоже не настоящее, скопированное? Если бы можно было скопировать жизнь, вы бы все были бы не нужны. Олеся падает обратно на кровать. Глаза широко распахнуты, кожа холодеет, а ускорившееся сердце выбрасывает горячую-горячую кровь. Этот голос. Он снова в ее голове, серая. «Забудь!» И Олеся забывает. Еще не вполне проснувшись, Олеся почувствовала, что лежит на самом краю кровати. Снилось что-то страшное, но вспомнить, что именно, не получалось. Голова слегка кружилась. Казалось, что она лежит не в кровати, а на краю той черной бездны, куда вчера канул ноутбук и все остальные бесполезные вещи. Олеся и сама была готова провалиться туда, как уже проваливалась из нормальной реальности в уродливый, умирающий мир. Не открывая глаз, она мысленно вглядывалась во мрак. Ей внезапно захотелось, чтобы он хлынул внутрь, заполнил ее целиком, как во время тех приступов, и чтобы она на какое-то время оказалась в нигде, еще более глубоком, чем сон. Она не хотела вставать, не хотела проживать еще один день здесь. Почему я здесь? Что там на дне? Как долго еще падать? Я утону? По телу прошла судорога, и Олеся вскочила с кровати, вынырнув из воображаемой черноты и порожденных ею странных вопросов. Вот же они, ее ночные кошмары. Как она вообще могла забыть о них? Вероятно, так же, как забывала и о других важных вещах. Олеся стряхнула с головы все лишнее, на этот раз ударяя сильнее. «Только правильные мысли ведут к предназначению», — пробормотала она и, протирая костяшками пальцев гноящиеся глаза, вышла из спальни. Семен, сгорбившийся и полностью облысевший, сидел за столом, склонившись над тарелкой с мясом. За ночь сизовато-бордовый кусок обветрился. Но в тех местах, где Семен кромсал его затупившимся кухонным ножом, тарелку пятнали темные кровянистые отпечатки. Олеся специально шаркнула ногой, и он обернулся. «Привет». «Привет». Семен не отвел глаза. Наоборот, поймав ее взгляд, провел ладонью по оголившемуся черепу. «Все равно волосы выпадают. Не хочу выглядеть, как облезлый пес». Хотелось ответить, что внешность — последняя, о чем здесь стоит волноваться, но, вспомнив, как вела себя вчера вечером, Олеся промолчала. Может, это из-за нее? Из-за вчерашнего? На душе стало гадко. Еще гаже, чем от остатков кровавых корочек, которые до сих пор кое-где покрывали руки. Подковыривая корочки ногтями, правая рука почему-то все время задерживалась над запястьем левой, хотя там ничего не было, Олеся подошла к холодильнику. Внутри стояла тарелка с несколькими позавчерашними грибами и последняя бутылка с водой. По привычке они продолжали оставлять там еду. Только дверца больше не закрывалась. Резинка, прижимавшая ее к корпусу холодильника, превратилась в камень, осыпающийся крупицами от каждого движения. «Не ешь, если слишком противно», — проговорила Олеся и поставила на стол тарелку с бутылкой. «Когда сильно проголодаешься, будет легче съесть». Семен продолжал пилить мясо ножом. Пальцы левой руки, которыми он придерживал кусок, помимо нездоровых серых пятен, покрылись еще и сизыми, кровавыми. «Насчет вчерашнего...» Слова приходилось выталкивать с напряжением. И Олеся злилась на саму себя. Всю сознательную жизнь она только и делала, что переживала о других. Так почему сейчас она не в состоянии произнести какие-то жалкие извинения? «В общем, вчера...» «Знаешь», — перебил Семен, — «я думаю, ты на самом деле права. Особенно насчет выживания. Я правда расклеился. Но сейчас мне лучше». Олеся не знала, что ответить. Она права. Он прав. Проблем нет. Что не так? Все так, проблем нет. Семен, похоже, и не ждал никакого ответа. Ухватив перепачканными пальцами отделенный кусочек мяса, он положил его в рот и медленно прожевал. «Есть можно», — подытожил он и принялся за следующий. «Вот видишь, проблем нет, ты поставила ему мозги на место». Олеся разлила воду по чашкам и взяла с тарелки сморщенный черный гриб. Голова слегка кружилась. В ушах шумел прибой, вымывающий все лишние мысли. Подмытые волнами опоры больше не поддерживали, и Олеся уносила в открытое море. Плохо. Очень плохо. Сколько же она вчера выпила и где? Здесь. Правая ладонь Лили, вялая, как выброшенная на берег рыба, загребла горсть сухого песка. Остальное тело, неподъемное, словно парализованное, осталось лежать неподвижно. Здесь, здесь, здесь. К слабости примешивалось дурнотное, беззубое раздражение. Да, да, она здесь, хватит это повторять. Хоть голова и не болела по-настоящему, разрывающий ее белый шум беспорядочных мыслей был хуже боли. Словно кто-то подключил прямо к мозгу испорченное, запинающееся радио. Лиля разлепила губы, но из пересохшей гортани вылетело лишь шелестящее сипение. Господи, неужели здесь некому принести ей воды? Плохо, плохо, плохо, плохо. Как же ей на самом деле плохо. Ужасно. Кошмарно. «Невыносимо плохо!» Лицо в чешуйках шелушащейся кожи сморщилось, и Лиля затряслась в сухих беззвучных рыданиях. Ноги и руки обрели способность сгибаться, но сгорбить позвоночник и сжаться в комок, сплошь состоящий из страдания, не получалось. Слабость была слишком сильной. А потом приступ прошел. Лиля, наконец, приоткрыла глаза. Несколько раз сморгнула. Под набрякшими веками жгло. Казалось, ей в глаза насыпали того серого песка, который лежал повсюду. Она и сама наполовину зарылась в этот песок. Песок? Откуда здесь песок? Высохшие глазные яблоки медленно поворачивались в горячих глазницах, но Лиля никак не могла сообразить, что именно видит вокруг. Это что, пещера? Где, где, где, где? Паника снова парализовала тело, мгновенно выжгла весь воздух из груди. «Где она? И как тут оказалось?» «Все хорошо». «Нет, нет, нет, ничего не хорошо. Она валяется в грязи в какой-то долбанной пещере». «Нормально». «Нет, это совсем не нормально, мать вашу!» «Дом». «Это не может быть ее домом, это вообще не дом». «Дом, дом, дом». «Нет». «Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально». «Или все-таки...» «Нормально, нормально, нормально, нормально». Паника отступила так же быстро, как появилась. Лили глубоко вздохнула и на секунду прикрыла глаза. Чего она испугалась? Что-то ведь только что было. А до этого вроде бы у нее похмелье. Или нет? Может, ей что-то подсыпали? Однажды еще до беременности она попробовала какие-то таблетки в клубе. Будущий муж так орал, когда она заявилась под утро домой, а ей было все равно. Кажется, она даже послала его. Правильно, пошел он, пошли они все. Но сейчас все было наоборот. Кисель вместо мозга и тела, а на дне твердый осадок тревоги, о чем-то, чего Лиля никак не могла вспомнить. И еще она почему-то была абсолютно голой. Нет, это ни хрена не нормально. Преодолевая непривычную тяжесть в теле, она заворочилась в песке и села. Выпирающий живот лег на бедра. Беременность. Но Даня ведь уже родился? Да, ему уже 5, а это... Лиля ошарашенно глядела на собственный живот, раздувшийся вдвое сильнее, чем при беременности Дани. Стройные ноги и руки на его фоне выглядели конечностями дистрофика. А кожа? Ленты растяжек, разбухшие сосуды. Неровные серые пятна и поверх всего этого засохшая короста сизых разводов. Она закричала бы, если б смогла, но из горла по-прежнему вырывался только свистящий хрип. «Все хорошо. У тебя внутри растет...» «Хорошо?» Задыхаясь от отвращения, Лили ощупывала, а потом щипала себя дрожащими руками. Это не могло быть по-настоящему. Ее тело не могло за одну ночь превратиться в это. Это был кошмар, сраный ночной кошмар, и она должна немедленно проснуться. «Хорошо, хорошо». Грязные руки с обломанными ногтями перестали дрожать и остановились. «Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо». Рот наполнился приятной сладостью. По коже разливалось успокаивающее тепло, как после ванны, как после оргазма. Это и должен был быть оргазм. Чувствуя жар и приятную пульсацию между ног, Лилия просунула руку под живот и коснулась себя кончиками пальцев. Мгновение спустя наваждение схлынуло, и она тут же отдернула руку. Тревога, осевшая глубже на дно, поднималась обратно. Это не Даня, это не беременность. И сломанное радио вовсе не в голове, оно у нее в животе, и это не радио, это... «Мама-мама нормально. Мама-дом нормально, мама». «Нет. Господи, нет, не может...» «Мама-мама». «Этого нет. Ей приснилось. Ей...» «Да, ей что-то подсыпали, поэтому она ничего и не помнит. Это все долбанные глюки. Если она начнет прислушиваться к ним, будет только хуже». «Мама-мама...» «Заткнись!» Прошелестела Лилия и закашлялась. «Ма, заткнись!» Наконец умела выкрикнуть она и кое-как встала на четвереньки. «Все в порядке. Все хорошо. Ты и ты заткнись. Ни хрена не в порядке. Ни хрена!» Память вспыхнула обрывками смутных образов. Этот голос уже был. Она откуда-то знала его. Исследовала за ним, но что-то пошло не так. Все пошло не так. Продолжая выкрикивать беспорядочные оскорбления, это помогало заглушить оба голоса, и слабый лепет в животе, и тот, который шел будто бы извне, Лиля поползла к выходу из пещеры. Всего несколько метров, и вот он, почти прямоугольная арка, наполненная ртутным светом пасмурного дня. Растекающийся под пальцами и ободранными коленками песок был усыпан какой-то дрянью. Раскидывая ее в стороны, Лиля наконец сообразила, что это. Останки. Серые кости, бурые обрывки плоти, части чьих-то тел, обглоданные кем-то. «Тобой. Ты их ела?» «Нет. Конечно же нет. Разве ты не помнишь? Ты питалась как следует, чтобы...» Лиля остановилась, наткнувшись на невидимую стену. Невозможные, не укладывающиеся в сознании воспоминания распирали голову изнутри, а снизу, из живота ввинчивалась гудящая на одной ноте «Плохо, плохо, плохо, плохо». Болезненная отрыжка подкатила к горлу, и Лилю стошнила на песок. «Нет, нет, нет, нет, ешь, ешь, ешь, ешь, нет». Мышцы шеи задрожали, но радио переломило их сопротивление. Голова Лили склонялась ниже, еще ниже, пока губы не коснулись полупереваренных сизых кусочков, смешанных с темной слизью. «Ешь, ешь, ешь, ешь». «Нет». «А теперь отдохни. Тебе нужно отдыхать, ты...» «Нет!» — завизжала Лиля и снова начала кашлять, отплевываясь от набившегося в рот песка. Она отчаянно желала, чтобы ее опять стошнило, но внутри словно опустился какой-то клапан. «Отвянь от меня, этого нет!» Покачиваясь, она беспорядочно размахивала вокруг себя рукой, отгоняя невидимку. «Это просто глюк! Это глюк! Тебя нет!» Когда все, кроме ее собственных бессвязных криков, стихло, Лиля ринулась к выходу. Как можно быстрее, перебирая руками и ногами, она выползла из пещеры на свет. В глазах двоилось, троилось, поле зрения то и дело застилал суетливый рой мух, но она продолжала ползти. Впереди были дома, там люди, они помогут, они вызовут скорую. Ее изуродовали, с ней сделали что-то, но врачи смогут помочь, они все исправят. Надо только доползти, еще немного, осталось совсем. Приблизившуюся к ней высокую фигуру Лиля не заметила. только почувствовала, как голову сдавила распяленная шестипалая ладонь. Но и это длилось недолго, потому что сразу после... Даня! Господи, где Даня? Он же был с ней! Если она не найдет Даню, пока муж не вернется из командировки... Он уже здесь! Лиля взвизгнула, когда ее коснулся тяжелый кулак мужа. В тот единственный раз, когда она потеряла Даню в торговом центре, ей надо было выбрать помаду, а этот мелкий гаденыш все время ныл и рвался куда-то, вот она и выпустила его руку. Этот кулак впечатался ей под ребра. На подземном паркинге, в тени за колонной, где никто не мог увидеть. Теперь он бил в открытую, прямо в лицо. И не собирался останавливаться после одного удара. Потому что здесь, она только сейчас осознала это, не было ни единой живой души, кроме них. Лиля вопила от боли, а новый Даня в ее животе от удовольствия. «Мама, еще! Мама, еще! Мама, еще! Мам, еще! Мам, еще! Еще!» Серая мать время от времени полностью упускала их. То одного, то другого. Такого не случалось уже очень давно. Но хуже всего была потеря контроля над инкубатором. Чтобы восстановить утраченную связь, пришлось покинуть колыбель, лишившись возможности присматривать за всеми остальными. Впрочем, это одновременно означало, что ей наконец удалось. Дитя растет, развивается, обретает собственную волю, и эта воля заставляет разум инкубатора переключаться. Вот только полностью контролировать инкубатора оно пока не может, и у него не хватает сил. Но это изменится. Дитя сформируется и родится, вырастет, расцветет. А потом серая мать подарит ему новый мир. Молочно-белые шары глаз медленно вращались в глазницах, разглядывая инкубатор. Лежащая на песке человеческая женщина, которую серая мать притащила обратно в укрытие, уже изменилась и будет изменяться все сильнее. В конце концов, дитя использует ее плоть по-своему, а ненужные остатки сбросит. Родится, пусть и не совсем так, как рождаются дети людей. Пронизывающие лицо серой матери отверстия ноздрей оставались плотно сомкнутыми. Эта пища была для дитя, не для нее. Закончив, она убрала ладонь с головы женщины-инкубатора. Лицо той оставалось напряженным, но сама она была неподвижна, за исключением поднимающихся при дыхании ребер. Так все и останется. Пусть лежит спокойно и видит сны. Наготово собранные у серой матерью из всего, что удалось найти в жалком разуме этой Лили. Да, Лили — это ее имя. Люди, как бы они ни выглядели и где бы ни жили, всегда дают имена всему, что видят вокруг. И в первую очередь своим детям. Иногда еще даже нерожденным. Но у дитя серой матери имени нет. Может быть, однажды оно появится. В новом мире наверняка так и будет. Ей самой тоже дали имя какие-то люди. Не такие, как эти, но похожие. Хотя вспомнить их серая мать уже не могла. Многое, очень многое кануло во мрак с начала ее времен. И потому при случае она просто вкладывала прежнее имя в головы новых людей, передавая его смысл, а не первоначальное звучание, так же, как вкладывала все остальное. Убедившись, что инкубатор успокоился, серая мать покинула убежище. Обратный путь к колыбели занял больше времени. Она не потеряла чувство направления, она всегда знала, куда идти. Но теперь вместо всеохватывающего радара приходилось полагаться исключительно на внутреннее, почти животное чутье. Истощенная сейчас она и была животным. Разумным, опасным, но всего лишь животным. Мир, сжавшийся до физического ощущения работы мышц и внутренних органов, казался тесной клеткой. Все, что она могла сейчас, переставлять ноги, чтобы идти вперед. Да, это участь животного, участь человека. Чтобы вновь стать самой собой, серой матери требовалось восстановить силы, и сделать это за неимением свежей добычи можно было только в колыбели. А после настанет время пополнить запасы. Он должен сделать это. «Делай, что должен, и получишь то, что хочешь», — так было сказано. Остановившись напротив темной двери без номера, Толенька безжалостно комкал в руках разлохмаченный край своего старого свитера, торчащий между полами куртки. Тихий треск. очередная надорванная нитка. Этот свитер был последним, как и джинсы и куртка, но Толенька не мог остановиться. «Ничего, ничего, будет еще свитер», — уговаривал он себя, — «будет новая одежда. Девушка Олеся поделится с ним одеждой Семена, когда тот исчезнет. Они с Олесей станут настоящими соседями, будут говорить, будут искать грибы и земляные яблоки, будут охотиться вместе. Она ведь уже умеет охотиться, даже свежевать тушу умеет, он ее научил. Серая мать позволила, и Толенька ее научил. А теперь он сделает, что должен. Серая мать обещала помочь. Обещала, что после этого они с Олесей будут соседями. Только они, больше никто. Больше никого и не надо». Толенька опустил взгляд вниз на свои руки. В последнее время они стали другими. Пятна увеличились, а некоторые пальцы сделались целиком серыми. Даже ногти на них посерели. И, кажется, перестали расти. Наверное, он постарел еще больше. Ничего, ничего, все стареют. Отпустив, наконец, край свитера, Толенька глубоко вдохнул и выдохнул. Шелестящий звук тут же поглотила жадная тишина подъезда. Он поднял руку и постучал в дверь. Открыла Олеся. Язык и небо склеились вместе, превратившись в липкий ком. Надо было что-то сказать, с чего-то начать, но он так ничего и не придумал. Серая мать обещала помочь, вот он и не придумал. А теперь ее не было. Толенька не слышал ее со вчерашнего дня. «Привет. Есть вопрос», — первой заговорила Олеся. Похоже, она не заметила его замешательства. «Пойдем». Так ничего в итоге не сказав, Толенька последовал за ней, шаркая босыми ногами по постепенно исчезающему рисунку ламината. Олеся свернула налево в ванную комнату. «Что это?» — она показала на дыру в полу. Ком во рту разлепился, и Толенька сумел заговорить. «Пустота. Пустое место. То есть там внизу ничего нет, есть только этот этаж, да?» «Да». Толенька несколько раз быстро кивнул. «Только этот. Больше ничего». «Это ведь не настоящий дом». Из голоса Олеси исчезли вопросительные интонации. Она с самого начала казалась Толеньке умнее остальных. «Тут почти все ненастоящее». Толенька снова закивал. «У тебя в квартире то же самое. Почему разрушается именно туалет и кухня тоже? Ведь в самом начале была вода и электричество». «Слишком сложное. Лишнее. Серая мать убирает все лишнее, без чего можно прожить». Язык снова свободно двигался во рту. Говорить о другом, не о том, ради чего он здесь, было гораздо легче. Может, время еще не пришло? Пришло. Появление серой матери было как удар током. Болезненный, парализующий. Толенька почти поверил, что она уже не придет, но вот она здесь, и снова рядом с ним. Нет, не рядом, внутри. Ее присутствие почему-то успокаивает. «Говори. Нужно кое-что сказать вам», — выпалил Толенька, прежде чем Олеся успела опять заговорить. «Толенька пришел, чтобы сказать. Тогда пойдем в комнату». Олеся уже вышла из ванной, и он все не двигался с места. Заледеневшие ноги вросли в пол. Толенька не мог даже вспомнить, когда у него последний раз мерзли ноги. И когда он последний раз носил обувь. Тревога, охватившая его в подъезде, лишь усиливалась. «Делай то, что всегда. Делай, как раньше, или...» Нервно потирая руки, Толенька пару раз крутанулся вокруг себя, чтобы прийти в чувство. Он ведь знал, что должен сделать. Взгляд упал на металлический прямоугольный предмет, примостившийся на полке над раковиной. Сухой шорох трущихся друг от друга ладоней оборвался. Вот что точно было настоящим. Толенька быстро схватил прямоугольный предмет и сунул в карман куртки. Он не помнил, для чего тот нужен, да это и не важно. Главное, он взял настоящую вещь. Сделал, как раньше. «Чтобы спастись от серой матери, нужны правильные мысли. Только правильные мысли ведут к спасению». «К спасению». «Правильные — это какие?» Семен, который лежал на диване, когда Толенька с некоторой задержкой вошел в комнату вслед за Олесей, теперь сел. На голове у него больше не было волос, и Толенька сразу заметил испятнавшую парня серость. С некоторыми другими тоже так было, и с ним самим. Олеся сидела на маленьком столике. Журнальном. Да, журнальном, что бы это ни значило. Она пока что не задавала вопросов, только слушала. Сам Толенька никуда садиться не стал, не мог. Сцепив руки перед ноющим животом, он шагал туда-сюда, между входом в комнату и кухонным столом. Шаг, шаг, быстрый взгляд на серую вуаль пыли у плинтусов. Шаг, шаг, взгляд на окаменевшие кухонные шкафы, осыпающиеся с углов мелким песком. Шаг, шаг, взгляд на слушателей. «Правильно, это чутье. Это чутье. Ваши думы — это ее пища, пища серой матери. Будете думать, и она запутает, заставит стать другими, вложит в голову другое. А чутье не проведешь, правильно, только чутье. Что первое пришло на ум? Что первое пришло на ум, то и правильно. Нельзя раздумывать». «Невозможно ни о чем не думать», — возразил Семен. «Нет, он не это имеет в виду», — помотала головой Олеся. «Нельзя погружаться в самокопание, так?» Она взглянула на Толеньку. «В размышления о своих страхах, чувствах, о прошлом, во все такое?» «Да», — подтвердил Толенька. «Иначе серая мать запутает. Она любит путать бестолковый ум». Похоже, Олеся и Семен обдумывали услышанное. Убрав руки за спину, Толенька продолжал ходить вперед-назад. Ему было тесно, так тесно. И в чужой квартире, в собственной голове, большую часть которой занимала сейчас серая мать. Сам он спрятался где-то в темном углу, желая лишь одного, чтобы все это поскорее закончилось. Он хотел сделать, что должен, и вернуться к обычной жизни. К хорошей жизни. С соседом, вернее, с соседкой. С Олесей. Серая мать обещала объяснить ей все, а значит, ему уже не придется этим заниматься. И хорошо, потому что объяснять всякое хуже всего. Он хотел бы говорить, но о чем-то другом, только не о том, что делает серая мать. «И что дальше?» — вдруг спросила Олеся. «А?» — переспросил Толенька по птичьи, наклонив голову. На самом деле он слышал вопрос и понял, что она имеет в виду, но у него еще не было ответа. «Я знаю, о чем ты говоришь, и уже научилась не пускать серую мать к себе в голову. Что дальше? Мы можем что-то сделать, чтобы спастись отсюда?» Олеся спрашивала о спасении. Это было правильно. Только Толеньке, засевшему глубоко в темноте, окончательно расхотелось говорить, но сейчас власть принадлежала не ему. «Можем, можем», — губы выталкивали слова, голова мелко кивала. «Надо только попасть в одно место». «Что за место?» «Колыбель, там, в пустыне. Серая мать живет там, наблюдает, оттуда видно все». «Если мы придем туда, что тогда?» Толенька остановился, словно загипнотизированный ярким, живым взглядом Олеси, сейчас прикованным к нему. Он так долго не смотрел никому прямо в глаза. Долго. Очень долго. И серая мать позволила ему смотреть. А потом произнесла ответ, и Толенька повторил его, прежде чем сам успел осознать. «Тогда мы убьем ее». Теперь на его пальцах тоже была кровь. Пусть и от мяса, добытого другими, но все же. Прислушиваясь к ощущениям в желудке, Семен с удовлетворением отмечал отсутствие тошноты. Он вспоминал, как ел сырое мясо, представлял пережеванные куски, движущиеся по пищеводу, и больше не испытывал отвращения. «Теперь ты другой человек. Ты одолел прежнего никчемного себя. Ты смог». «Раз тошноты нет, значит, пища усваивается. Если он сможет и дальше нормально питаться, то скоро наберется сил». В этом Олеся права. Размышляя так, Семен продолжал неподвижно лежать на Олесином диване с закрытыми глазами. Пусть Олеся думает, что он спит. Сейчас, пока болезненная слабость еще выкручивала его тело, ему не хотелось ни с кем говорить. Позже, может, и захочется, но только не сейчас, когда он, наконец, стал чувствовать себя комфортно наедине с собой. Семен так и продолжал бы лежать, если бы не появился Толенька. Высушенный сосед все больше напоминал бычок без фильтра, выброшенный на пыльную обочину. Такой же помятый, серый от пепла, невзрачный, растоптанный. Он должен был что-то знать о метаморфозах, в результате которых появляются эти пятна на теле. Может, стоило все-таки спросить? Но когда Толенька заговорила о серой матери, все прочее перестало волновать Семена. «О чем мы вообще говорим?» Забыв о вялости, придавившей его к спинке дивана, Семен выпрямился и подался вперед. «Что это за серая мать?» Толенька снова принялся расхаживать туда-сюда, сцепив руки в замок на животе. «Существо. Древнее». Коротко бросил он, лихорадочно бегая глазами вокруг, как в тот раз, когда они впервые оказались в его квартире. «Она что, какой-то призрак или пришелец? Кто она?» «Древняя», — повторил Толенька. «Древняя, и все. Пришла откуда-то». «И как ты собираешься ее убить?» «А как убивают?» Толенька поднял потемневший взгляд на Семена. «Ножом, копьем, оружием, как обычно». Простота ответа слегка обескуражила, а потом насторожила Семена. Да, слова Толеньки про контроль над мыслями были очень близки к тому, о чем они с Олесей догадывались и сами, но это... «Это, — говорит, — больной раком бомж, который недавно соскочил со спидозной иглы. И он хочет, чтобы они с Олесей просто доверились ему?» «То есть ты предлагаешь пойти с тобой непонятно куда, в какую-то колыбель и напасть на какую-то тварь, про которую ты сам толком ничего не знаешь?» Олеся покосилась на Семёна, но ничего не сказала. «Толенька все знает!» — неожиданно огрызнулся сосед. «Это вы! Это вы сами ничего не знаете, не верите, не слышите. А Толенька знает!» «Если ты все знаешь и прожил здесь столько времени, почему тогда сам не убил ее? «Одному не справиться!» — буркнул Толенька. «Надо вместе, вместе напасть, тогда получится!» Он оглянулся на Олесю. «Ножом, как летуна, ножом!» Они были знакомы не так уж долго, но Семён знал, что означают сжатые и закушенные губы. Олеся сомневалась. Она что, всерьез восприняла эту затею? Нет. Какие бы охотничьи задатки в ней ни проснулись, это было уже слишком. Даже ему понятно, что птицы-ящеры — это просто животные, а то, что влезало им в головы, — это нечто большее. Не животное. Не человек. Нечто. Вот именно. С чего вообще Толенька взял, что они смогут справиться с этой серой матерью? «Ладно, хорошо. Допустим». Семён выставил вперед испятнанные руки, привлекая к себе внимание. «Допустим, теоретически, ее можно как-то убить. Но как вообще можно спланировать что-то против твари, которая способна в любой момент прочесть наши мысли? Вдруг она прямо сейчас нас слышит?» «Не слышит», — уверенно заявил Толенька, наконец прекратив вышагивать туда-сюда. «Откуда тебе знать?» «Толенька чувствует ее. Чувствует прямо здесь». Засушенный серый палец ткнулся во впалый висок. «Чувствует, как она хочет войти. Если ее нет, значит, она спит. Всем нужно спать». «Всем нужно спать». «Логично. Только дело не в логике». «Ты не можешь этого знать», — Семён отрицательно покачал головой. Его левая нога начала непроизвольно приплясывать, и он накрыл колено ладонью. Это не слишком помогло. «Она спит», — упрямо повторил Толенька. «Напиталась и спит». Сосед опять поглядывал на Олесю, знал, что она ему верит. Семён тоже хотел бы поверить, хотел бы, чтобы одной угрозой стало меньше, но не мог. Еще ночью он думал о Толеньке без прежнего отвращения, почти восхищался его способностью выживать, а сейчас... «Больной раком бомж, который недавно соскочил со спидозной иглы». Сейчас что-то изменилось. Семён и сам не мог понять, в чем дело, но этот сморщенный человек снова стал ему неприятен. И дело было даже не во внешности, не в манере поведения, а... «Больной раком бомж, который недавно соскочил со спидозной иглы». Крутящаяся в голове мысль не давала покоя. Полная бессмыслица, но она вспыхивала в сознании снова и снова, как только Семён останавливал взгляд на Толеньке. «Что первое пришло на ум, то и правильно». Может, это и есть то чутье, о котором говорил Толенька? Может, дело не в самом Толеньке, а в ситуации в целом? Пальцы Семёна забарабанили по колену едва успокоившейся ноги. «Когда ты в последний раз чувствовал ее влияние?» — вдруг спросила Олеся, до этого молча кусавшая губы. Суть вопроса, как и то, что он обращен к нему, дошла до Семёна не сразу. «Не знаю», — наконец признал он после мучительной паузы, потребовавшейся для размышления. «Я думаю, он прав», — девушка кивнула в сторону Толеньки. «Я тоже не помню, чтобы она... чтобы тот голос появлялся сегодня. И он с самого начала был не все время, как будто его хозяйка переключалась между нами. как между каналами на телеке. Спит она или нет, но сейчас оставила нас в покое. Нужно действовать, пока есть шанс». Взгляд Олеси был таким же, как во время схватки с птицеящерами. Острым, жестким и узким, как подземный тоннель. Будучи в этом тоннеле, она не видела ничего вокруг. Только направление. Только единственную цель. Как будто приняла допинг, стимулятор, скорость, безумие. Он ведь знал, что она ничего такого не принимала и не могла принять. Это просто адреналин. «Что скажешь?» Олеся требовательно глядела на Семёна. Она доверяет всему, что говорит Толенька, но поверит ли она, если он расскажет про свое чутье? «Она ведь считает, что у тебя нет внутреннего стержня». «Я скажу, что не стоит вот так на шару соваться к этой твари. Что мы знаем о ней? Что она телепат? А если она еще хуже, чем те монстры, которых мы уже видели?» «А что ты предлагаешь? Прятаться тут, пока не состаримся? Каждый день жить в страхе?» Семён почувствовал, что начинает краснеть. Совсем как той ужасной ночью, о которой хотелось навсегда забыть. «Нет внутреннего стержня», — так она сказала. Знакомый внутренний зуд внезапно прошелся прямо по костям. Запустил тонкие жгутики в толщу мышц, заставляя Семёна резко сдвинуться на край дивана. «Я предлагаю все как следует обдумать». «Пока ты обдумываешь, она проснется и расплавит тебе мозги. Неужели непонятно?» Олеся тоже подалась вперед, и столик, на котором она сидела, заскрипел. «Если ты боишься, так и скажи». «Нет внутреннего стержня». «Да при чем тут это?» Семён поднялся с дивана и прошелся по комнате на манер Толеньки, не в силах терпеть шебрушание невидимых жгутиков под кожей. «Я просто не хочу, чтобы мы сделали глупость, потому что за нее можно поплатиться жизнями». Зуд становился невыносимым. В носу призрачно свербело подвальной с затхлостью, и руки зашарили по карманам в поисках спасительного зиппа. «Да, ты оказалась очень сильной, ты способна убить, чтобы выжить, но сейчас ты не права». Олеся слушала нахмурившись, и движения ее губ выдавали задумчивость. Она должна была понять, она... «Да где же эта долбаная зажигалка?» Семён дернул руками, выворачивая карманы джинсов. Что-то упало на пол, но для металлической зажигалки стук получился слишком тихим. Ощущение холодного давления подвальных стен, навсегда отпечатавшееся прямо на поверхности мозга, усиливалось. Рот Олеси приоткрылся, а потом закрылся вновь, кривя губы. На шелушащемся без должного ухода лице заиграли желваки. «А я почти поверила», — скорее выплюнула, чем произнесла она. «Ценой ошибки могут быть наши жизни или все-таки в первую очередь твоя?» Взгляд Семёна был прикован к мятому пакету с солью, лежащим на полу. Он ведь выкинул его, точно выкинул. Смыл в унитаз, он ведь помнил, как... «Я думала, что ты не ешь и не спишь, потому что болен, потому что это место так влияет на тебя. А на самом деле ты все это время продолжал сидеть на наркоте?» Смысл Олесиных слов постепенно доходил до Семёна. Всего одно недоразумение, и она сразу решила, что... «Ты гнилой торчок. Что ты ей врал? Что твой рассказ про центр и все остальное гроша ломаного не стоит?» «И сколько у тебя там еще?» Олеся пнула рюкзак Семёна, прислоненный к потрескавшемуся подлокотнику дивана. «Друг предложил работу в Сочи. Ага. Подзаработать не вышло, так чего товару зря пропадать, да?» Зудящие жгутики натянулись, пронзая плоть раскаленной проволокой. «Она считает, что все поняла. Что видит тебя насквозь, потому что ты гнилой торчок, у которого нет и никогда не будет внутреннего стержня». «Заткнись!» — выкрикнул Семён, сжимая кулаки. Проволока плавилась, заполняя сосуды металлом вместо крови, но он не мог даже сдвинуться с места. Он был заперт в подвале. Опять. «Думаешь, ты особенный?» Олеся не собиралась молчать. Девушка, которой было неловко разговаривать с соседями, не узнав их имени, отчества, исчезла. «Думаешь, полежал разок в платной клинике, и теперь все будут тобой восхищаться? Все прощать, сочувствовать твоим мучениям?» Кипящий проволочный металл распирал изнутри. «Теперь ты другой человек, тебе больше не место в подвале, хотя что она-то может знать об этом?» «Да что ты знаешь о мучениях?» Расплавленный металл хлынул наружу. Потек с языка, и остановить этот поток было уже невозможно. Впрочем, Семен и не хотел. Не хотел больше молчать, не хотел стыдиться самого себя. Выходит, он гнилой торчок? А как насчет того, чем он за это расплатился? Как насчет того, через что он прошел, чтобы перестать быть таким? Ты когда-нибудь боялась собственной матери? Боялась, что родная мать зарежет тебя ножницами, потому что не верит, что ты — это ты? Ты бежала когда-нибудь из собственного дома в другой город, чтобы в тебя не тыкали пальцем твои же бывшие друзья, а? Голос Семена делался все громче. С губ срывались капельки слюны. Закаменевшее движение сжатых кулаков передавалось рукам, плечам и всему вытянувшемуся струной телу. Ты когда-нибудь просыпалась рядом с трупом любимого человека? А потом каждую ночь снова и снова видела это во сне. А твой собственный отец когда-нибудь запирал тебя в подвале? Думаешь, меня тогда ломало больше 2 недель? Нет. Он просто запил. Сказал, что ему было больно слышать мои крики, и поэтому он свалил из дома и запил. Рот наполняла металлическая горечь, выплескивающаяся откуда-то из глубины. Оттуда, куда Семен никогда не рисковал заглядывать. 3 дня. Без еды, без воды, почти без света, только я и засранное ведро, только я и этот подвал. Как тебе такая реабилитация, а? Голос Семена охрип от крика. Лицо горело. Выкрикнув последние слова, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Сердце колотилось, как от быстрого бега. Но скребущего изнутри зуда больше не было, и он откуда-то знал, что на этот раз избавился от него навсегда. Почему же тогда так тяжело дышать? Почему вместо легкости пришло опустошение? «Ты не в себе», — совсем рядом прозвучал Олесин голос. «Ты болен. Тебе лучше не ходить с нами». Бесцветная, почти автоматическая речь. Лицо девушки было непроницаемым, а взгляд, похоже, снова обращен в тоннель. От недавней вспышки эмоций не осталось и следа. «Она списала тебя со счетов, думает, что возиться с тобой бессмысленно. Но ты ведь теперь другой человек, верно? А это твой новый мир, новая жизнь, здесь все может быть по-новому». «Я пойду с вами». Голос Семена тоже звучал механически, и это даже было к лучшему. Механически, значит, твердый. Семен тоже мог взять себя в руки, мог сосредоточиться на текущей проблеме, отбросив все лишнее. У тебя есть внутренний стержень. Чем ты нам поможешь? Ты еле на ногах стоишь. Страдания закаляют человека. У тебя достаточно сил. Я пойду с вами, — повторил Семен. Пусть идет, пусть. Вдруг подал голос Толенька, до этого топтавшийся возле кухонной раковины. Семен посмотрел на него, но Толенька уже отвернулся. Его покрытые коростой босые ступни снова зашуршали по полу, нося его туда-сюда вдоль кухонного гарнитура. «Толенька тоже казался слабым», — бросил он на ходу, не отрывая глаз от пола. «А на самом деле не так, совсем не так. Пусть идет, поможет». Олеся молча пожала плечами. «Когда?» — она обращалась к Толеньке, но Семен не дал ему ответить. «Когда?» — переспросил он. «То есть ты все уже решила? А как насчет остальных? С ними ты поговорить не хочешь?» «А есть смысл?» «А что? Нет?» «Они старики. Виктор Иванович точно не пойдет с нами, а его жена... Ты сам знаешь, так что...» Олеся снова пожала плечами, показывая, что вопрос закрыт. «Она думает, что может все за всех решать, но ты тоже можешь принимать решения». Семен оторвал одну стопу от пола. Маленький медленный шаг словно сквозь патоку. Сделать следующее оказалось легче. Семен направлялся в прихожую. «Так ты идешь?» Он остановился на пороге гостиной, глядя на Олесю. «Или они просто чокнутые старики, слишком слабые и беспомощные, чтобы брать их в расчет? Просто мусор, да? Вроде нас, наркоманов». Он надеялся, что Олеся отведет взгляд или, по крайней мере, попытается снова обесцветить свои эмоции. Приглушить то, что закипает внутри, чтобы с ними здесь не произошло. Семен не мог поверить, что там, внутри, ничего не осталось. Но вместо этого Олеся продолжала буравить его взглядом, как будто он, а не она, должен был смутиться и отступить. Контур ее челюсти казался резче, а губы площе. Лицо хищной рыбы. Именно так она и выглядела. Плавным рыбьим движением Олеся приблизилась к нему почти вплотную. Ее волосы больше не пахли шампунем, дыхание было несвежим. И эта внезапная близость к ней уже не волновала, а пугала. «Мы сходим к ним», — тихо процедила она. «Но если за это время Серая Мать проснется, если все сорвется из-за этого...» Семен не заметил, когда и как Олеся успела вытащить нож. Он даже не догадывался, что тот постоянно при ней. Только почувствовал, как холодный кончик лезвия вдруг уколол шею сбоку от кадыка. «Виноват будешь ты». На вежливый стук костяшками никто не открыл. Выждав еще немного, Олеся загрохотала в дверь кулаком. Зубы за плотно сомкнутыми губами сжались до боли. Не дождавшись, пока кто-то из Хлопочкиных откроет дверь, она рванула ее на себя. Так и есть. Не заперто. Их жилище встретило незваных гостей все той же звенящей тишиной. «Есть кто?» Олесин оклик остался без ответа. Вспомнилась опустевшая квартира женщины в красном, куда они с Семеном заглядывали вечность назад. Только теперь страшно не было. Теперь она могла постоять за себя. Олеся прошлась по запылившимся комнатам, заглядывая во все углы. Следом семенил притихший Толенька. Чуть поодаль от них шел Семен. Никто больше не подавал голоса. Квартира выглядела заброшенной. Все вокруг выцвело, и дело было не только в слое пыли, скрадывающем цвета предметов. Поблекли сами вещи. Так бледнеют и увядают цветы, когда в привлечении насекомых больше нет надобности. В последнюю очередь заглянули в спальню. На краешке двуспальной кровати, сдвинув в сторону скомканное одеяло, сидел Хлопочкин. Серая поросль топорщилась вокруг лысины, на бесформенной майке появилось еще больше жирных следов. На полу вместе со сброшенной с постели подушкой в посеревшей от грязи наволочке валялись консервные банки. Торопливо взрезанные крышки ершились неровными краями. Внутри виднелись размазанные по стенкам остатки. Стоящий рядом комод зиял прямоугольной дырой на месте выдернутого верхнего ящика. Сам ящик, на треть заполненный помятыми упаковками таблеток, лежал посреди кровати. «Таблеточки после еды», — почти нараспев, пробормотал Виктор Иванович, не замечая вошедших. «Это вам не шуточки. Надо принять как положено, и все пройдет». Перепачканный в масле рукой, он выудил из очередной банки последний кусок сардины и отправил в рот. Опустевшая жестянка полетела на пол к остальным. Наспех обтерев ладони от засаленной спортивки, Виктор Иванович подтянул к себе ящик с лекарствами. «Ну вот, от давления, от сердца и от желудка тоже, от всего. И все пройдет». Грязные пальцы раздирали картонные пачки, хрустели пластиком и фольгой, извлекали одинаковые серые таблетки и пропихивали их между блестящими от жира губами сразу по несколько штук. Челюсти Хлопочкина ритмично задвигались, с хрустом перемалывая лекарства. Непривычное годливое любопытство, сосущее под диафрагмой, не позволяло Олесе ни остановить соседа, ни отвернуться и уйти. Было в этом странном зрелище нечто завораживающее, нечто волнующее. Почти такое же волнующее, как кровавое сопротивление плоти, пронзаемой ножом. Интересно, все эти таблетки — копии или настоящие? Если настоящие, то... Посмотреть, что будет дальше, помешал Семен. Отпихнув Толеньку, он обогнул Олесю и схватил соседа за руку, подносящую ко рту новую порцию таблеток. «Виктор Иванович, стойте!» Хлопочкин поднял на Семена мутноватый взгляд не до конца проснувшегося человека. «Виктор Иванович!» Семен встряхнул его руку, и кругляшки таблеток посыпались на кровать. «Ты что творишь, гаденыш?» Взгляд Хлопочкина мгновенно посуровел, лицо и лысина налились кровью. «А ну, отцепись!» Вырвавшись из руки Семена, он торопливо сгреб раскатившиеся по простыне таблетки. «Да успокойтесь вы!» Семён предпринял еще одну попытку отобрать лекарство, но почти сразу отшатнулся, зажимая неглубокий порез на шее. Виктор Иванович, сгорбившийся над грудой разодранных упаковок, глядел зверем. Выставленный вперед подрагивающей руке был зажат консервный нож. «Сука!» — прошипел Семён, осторожно отнимая ладонь с несколькими каплями крови от шеи. Всего лишь царапина. Повезло. «Повезло ли?» Олеся отвела взгляд в сторону и отошла к окну. Нет, разумеется, она не хотела, чтобы Хлопочкин навредил Семёну, просто... Просто хотела сделать это сама? Просто решила выглянуть в окно, вот и все. Посмотреть на ненастоящий двор, пока Семён пытается привести в чувство свихнувшегося соседа. Хотя в этом случае ей, похоже, придется простоять так до скончания времен. Зачем она вообще попёрлась сюда? С самого начала было ясно, что эти старики им не помощники, а в таком состоянии тем более. И где, интересно, жена Виктора Ивановича? Лежит под кроватью с дырой от консервного ножа в горле? Взгляд, наконец, сфокусировался на происходящем снаружи, и Олеся сказала: «Смотрите». Семён и Толенька тоже подошли к окну. Вымерший двор внизу пересекала одинокая фигурка. Тонкие ноги в туфлях неловко переступали по серому каменному крошеву. Из-под расстегнутого домашнего халата цвета вареной колбасы виднелся белый подол сорочки. «Алла Егоровна». «Куда идет ваша жена?» Олеся обернулась к Хлопочкину, но тут будто и не слышал. Покончив с таблетками, он принялся рвать упаковки и засовывать в рот кусочки картона. «Серая мать забирает ее», — ответил вместо него Толенька. «Зовет к себе». «Надо ее остановить». И Семён вышел из спальни. Олеся посмотрела ему вслед. На середине коридора он оглянулся. «Ты со мной?» — бросил Семён. «Или она просто старуха и пусть тогда подыхает?» Щеки Олеси погорячели. «Лучше не зли меня». Что ж, если он именно так понял ее слова. Впрочем, чего еще ожидать от человека, носящего при себе дозу даже тогда, когда его жизнь летит псу под хвост? Пусть катится к черту со своими обидами. Ничего не ответив, Олеся пошла следом. Конечно же, она не желала Али Егоровне смерти, вовсе нет. Хотя эта старуха действительно бесполезна. С чего это вообще пришло в голову Семёну? Он долбанный торчок, вот с чего. Когда Олеся убила птицеящера, который напал на этого торчка, он не слишком-то возражал, а теперь... Хотя, разумеется, она не собиралась убивать Аллу Егоровну. «Незачем убивать без причины. Пусть каждый выполняет свое предназначение». Вот именно. Только маньяки убивают без причины. Поглощенная своими мыслями, Олеся не заметила, как закончилась череда ступеней. Когда они вышли из подъезда, Семён поспешил вперед. Алла Егоровна уже сворачивала за покосившиеся панцири гаражей. «Алла Егоровна, стойте!» Олеся успела подумать, что то же самое он сказал Хлопочкину, прежде чем тот попытался воткнуть нож ему в горло. А потом Семён ухватился за рукав халата, расчерченный стежками на ромбике. «Алла Егоровна, куда вы?» Закончить фразу он не сумел. Аллочка обернулась, и в первое мгновение Олесе показалось, что к ее лицу приложили два сырых стейка с кровью. «А я знаю». Алла Егоровна выталкивала шепелявые слова наружу, как будто не ощущая боли, не замечая кровоточащей содранной кожи и оголившихся челюстей. Спокойный взгляд ее глаз, окаймленных кругами из размазанной косметики, был устремлен на Толеньку, все это время тихой тенью следовавшего за молодыми людьми. «У вас еще девочка была, инкая такая, с Сачкой Рудовой ходила все время». Толенька, с бесстрастным интересом наблюдавший за происходящим, вдруг побледнел. Это было заметно, несмотря на серые пятна, в последнее время покрывавшие почти все его лицо. Желтушные глаза выпучились и задвигались из стороны в сторону, словно хотели покинуть глазницы. «Не было никакой девочки, не было!» — огрызнулся Толенька, тоже отступая назад. «Да как шинело!» Алла Егоровна качнулась, мелко переступая ногами, обутыми выходные туфли. Она хотела подойти ближе. «Элла, как же ее Сеточка!» «Не было!» не было никого, не было!» — выкрикивал Толенька, продолжая пятиться, пока не свалился запнувшийся крупный камень. Он был напуган, и отчасти Олеся понимала, почему. Приближающаяся Алочка в окровавленной одежде и без щек больше всего напоминала движимого вечным голодом зомби. «Стой!» В отличие от рук Хлопочкина, истерично размахивавшего консервным ножом, выпрямленная рука Олеси не дрожала. Остриё ножа, выхваченного рефлекторно, ткнулось в центр груди Аллы Егоровны. Громко охнув, та отшатнулась от Олеси. Тонкие кисти, напоминающие птичьи лапки, взметнулись к груди. Они тоже были в крови. «Успокойтесь!» Семён аккуратно, едва касаясь, подхватил женщину Хлопочкина под локоть. Судя по его лицу, это потребовало волевых усилий. И вытянул руку в сторону Олеси, остановив ее жестом. Та молча убрала нож, отвернулась и помогла подняться Толеньке. «Пусть ее забирает серая мать», — тихонько забормотал Толенька, так, чтобы слышала только Олеся. «Надо отдать ее серой матери. Отдать поскорее». Тем временем Семён снова выпустил локоть Аллы Егоровны, и она, тряхнув развившимися кудрями, несколько прядей прилипли к разодранным щекам, двинулась в прежнем направлении. «Алла Егоровна!» Семён бросился вдогонку, не зная, как остановить ее, не прикасаясь. «Вам надо назад. У вас раны. Обработать надо. Да стойте вы!» Он все-таки ухватил ее за халат. «Нет, пустите!» Аллочка вывернулась из не слишком цепкой хватки и продолжила путь. «Я должна идти. Та... сосатели...» На ходу объяснила она нежелающему отставать Семёну. «Они уже ждут. Надо только пройти немного дальше». «Какие спасатели?» «Ну какие? Икновенные?» Чуть менее уверенно ответила Алла Егоровна. «Из ЭЧС, наверное. Или аенные. Да, аенные, точно. Они сосут меня. О, радио, о, это, есть день, горят. И что, не слышали?» К ней вернулась прежняя убежденность. Хлопочкина повернула голову к Семёну. Неизвестно, что было хуже. Окровавленный профиль с проглядывающими зубами или безумные глаза на изуродованном лице. «Нет никакого радио», — повысил голос Семён. «Алла Егоровна, послушайте, это радио, оно только у вас в голове. Это вообще не радио. Вам нужна помощь, слышите?» Пожилая женщина продолжала упорно ковылять вперед на каблуках, будто и не слышала. «Алла Егоровна! Алла! Да стой ты, мать твою!» — взорвался Семён, преграждая ей путь. «Нет!» — Алла Егоровна неожиданно сильно оттолкнула его. «Нет! Нет! Нет!» Шаг за шагом, продвигаясь вперед, она продолжала толкать перед собой теряющего равновесие Семёна, пока тот пытался схватить ее за руки. «Нет!» Капли слюны, вылетевшие изо рта, вместе с очередным выкриком осели на лице Семёна. Сморщившись от отвращения, он прикрылся рукой, и ошалевшая Алочка тараном налетела на него, опрокинув на землю. Как когти хищной птицы, скрюченные пальцы вцепились в прикрывавшегося рукой Семёна, стремясь добраться до его лица. Это было уже слишком. «Незачем убивать без причины. Пусть каждый выполняет свое предназначение». Рука Олеси остановилась, так и не коснувшись рукоятки ножа. Вместо этого она наклонилась и подобрала небольшой булыжник. «Не шей, не мне указывать, не...» Визгливый выкрик Аллы Егоровны оборвал скользящий удар камнем по затылку. Клацнув челюстью, она повалилась рядом с Семёном. «Живая», — констатировала Олеся, приложив кончики пальцев к залитой кровью шее. Она действительно нащупала бьющуюся под пальцами сонную артерию. Впрочем, при такой кровопотере-то вряд ли будет биться долго. Кажется, серой матери ничего не достанется. «Всё ещё хочешь поговорить с ними о чём-то?» Олеся наблюдала за Семёном, поднимающимся с каменистой земли, но руки как Толеньки не подала. «Или лучше пойдем и разберемся с тварью, которая превратила их в сумасшедших?» Семён ничего не ответил. Он стряхнул с джинсов песок и двинулся обратно к дому, припадая на одну ногу. Остальные последовали за ним. Толенька пару раз оглянулся на лежащую ничком Аллу Егоровну, пока обзор не перекрыли. Когда все трое скрылись в подъезде, хрупкое тело в мятом халате зашевелилось. Мучительно медленно подтягивая руки и ноги, Аллочка встала на четвереньки, а затем выпрямилась во весь рост и заковыляла дальше. Одна туфля слетела с ноги. Ободранную плоть на правой стороне лица облепили мелкие камушки и песок. Она не обращала на это внимания, а может, и вовсе не чувствовала. Аллочка очень хотела спастись.